Глава 50. Роман. «Очень просто», — говорю я. «Как именно?» «Обычной грубой силой». «Серьезно?» — ахает Машенька и смотрит на меня с опаской. «А ты думала? Я сильнее. Закину тебя на плечо и уволоку в пещеру». «Я тяжелая». «Машуня, ты легкая, как пушинка. Я проверял. Ну а в номере я свяжу тебя и...» «Что?» «Все, что ты только можешь представить в самых грязных фантазиях. Все, чего хотела, но боялась сказать». «Знаете, чего я на самом деле хочу?» «Ну и чего же?» «Есть», — заявляет Маша. «Кто бы сомневался?» «Молчите». «Я молчу. Только попробуйте сказать что-нибудь про мою же...» «Они либо хорошо, либо превосходно. Обожаю ее». Маша хмыкает. Решила зайти с козырей. Знает, что я не могу допустить, чтобы она голодала, а ее чудесная попка теряла драгоценные сантиметры. «Давайте заедем куда-нибудь поедим», — предлагает Машенька. «Тянешь время, детка?» «Закажем еду в номер», — говорю я. «В чей?» «В мой, естественно». «А я хочу...» «Ты хочешь есть. Есть будем у меня». «А почему?» «Потому», — рявкаю я, и она замолкает. «Испугалась?» «Ага, конечно. Хрен ее испугаешь. Хотя давно надо хорошенько напугать эту наглую козу. Совсем от копыт отбилась». «Вы высоко себя цените, да?» — выдает она после пары минут молчания, в течение которого я веду себя очень сдержанно. Не хватаю Машу за жопку, не облизываю ее шейку, не впиваюсь зубами в голую аппетитную ляжечку, которая так завлекательно трется о мое бедро. Но с каждой секундой я все больше зверею. «Скажем так, я оцениваю себя адекватно», — отвечаю я. «А с чего такой вопрос?» «Вы назвали себя призом». «Ну да, я приз». «Вот почему все мужики такие?» «Какие?» «Каждый из вас смотрит в зеркало, такой: я красавчик, мачо, брутал и альфа-самец. Меня все хотят. Девки, налетайте, вам крупно повезло». Я ржу, Маша жжет. «А девчонки такие перед зеркалом: ой, у меня нос слишком большой, губы слишком тонкие, ногти короткие, талии нет, и вообще, я уродина». «Серьезно?» «Серьезно. Все девчонки собой недовольны, даже самые совершенные красотки». «Даже ты?» «Я...» Маша замолкает, мы смотрим друг другу в глаза, я беру ее за руки и произношу самым проникновенным голосом, на какой только способен. «Маша, ты самая красивая девушка из всех, что я встречал за свою долгую жизнь. Твоя попа — чистое совершенство. Твоя грудь — полный отвал башки. У тебя идеальная фигура, но самое прекрасное в тебе — это глаза». «Глаза?» — удивленно выдыхает Маша. «Да, они необыкновенные. Темный шоколад с ноткой золотистого апельсина. Каждый раз, когда смотрю в них, чувствую, как меня затягивает и не отпускает». Ее и без того огромные глазищи распахиваются еще больше. Оказывается, мы уже какое-то время стоим у гостиницы. «Приехали!» — раздается голос таксиста. Мы с Машей расцепляем взгляды и руки, я выхожу первый и помогаю ей выбраться. В процессе ее платье задирается, но она этого даже не замечает. Я бы тоже хотел не заметить и идти как нормальный человек, а не пятиться раскоряченным крабом. Мы выходим из лифта. Маша пытается повернуть в сторону своего номера. «Я переоденусь». «Ни в коем случае». Я тяну ее за собой, она брыкается, а я просто хватаю ее за талию и закидываю себе на плечо. Мужик сказал, мужик сделал. «Что вы творите?» — возмущенно пищит она. А я просто держу ее за ноги и глажу по попе. «Кайф! Какой же это кайф!» И Машеньке нравится, я чувствую. Она просто еще не поняла, поэтому брыкается, как дикая коза. Но только до момента, как мои пальцы находят тонкую полоску стрингов и начинают потихоньку отодвигать ее. «Роман Андреевич, прекратите!» «А ты прекрати брыкаться». «Ладно». «Надо же, какая сговорчивая». Я заношу ее в номер и опускаю на кровать. «Ты готова?» «К чему?» Она испуганно пятится назад. К осуществлению всех самых пошлых и непристойных фантазий. «Чьих?» — пищит она. «Моих, естественно». «Нравится?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Мне в ответ раздается сладкий прочувствованный стон. «Это идеально», — выдыхает Машенька. «Именно это я и представляла в самых тайных запретных мечтах».